Дорогие братья и сестры, в заключение нашего богослужения еще раз хочу напомнить, братья и сестры, о том, что сегодня великий праздник, который празднуют все христиане мира. Это торжественный вход или въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И с этим праздником я всех вас поздравляю, братья и сестры. В народе сегодня праздник, он называется, знаете, как вербное воскресенье. Люди покупают веточки вербы, несут их в храм. Вчера одна женщина мне говорит: уже все магазины закрыты, ты себе вербы приобрел? Я говорю: нет. А как же ты к Иисусу придешь? Что ты ему принесешь? Братья и сестры, я ничего не ответил ей. Но я точно знаю, что я должен принести Господу нашему Иисусу Христу. И я думаю, что это гораздо важнее, чем веточки вербы. Я сегодня хочу прочитать также то, что читал первый брат сегодня утром. Это из Евангелия от Матфея, 21 глава, 10 стих. Прочитаем Евангелие от Матфея, 21 глава, 10 стих. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто сей?» Братья и сестры, интересный вопрос, да? Кто сей? И Священное Писание дает два ответа на этот вопрос. Один ответ в 11 стихе ниже. Читаем. «Народ же говорил: сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Второй ответ. Это книга Захария, 9 глава, в 9 стихе. Или можно прочитать, знаете, где? 21 глава, эта же глава, в 5 стихе. «Скажите тщери Сионовой: се царь твой грядет тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вот два ответа. Первый ответ – пророк. Второй ответ – кто? Царь. Братья и сестры, кто для нас Иисус Христос? Пророк или царь? Царь, да? Смотрите, люди, которые воздали Иисусу Христу царские почести, о нем отзывались как о ком? Как о пророке. Спустя совсем немного времени задан будет вопрос всем людям, которые ему воздавали царские почести. А знаете, какой вопрос был задан? «Царя ли вашего распну?» А они что сказали? «Нет у нас царя, кроме Кесаря. Нет у нас царя, кроме Кесаря». И вы знаете, Христа распяли. И табличка была над его головою. Что написано было? «Царь Иудейский, вот Иерусалим, иди и смотри, что ты сделал со своим царем». Вы знаете, они не просто это сделали. Ворота, через которые зашел Иисус Христос, они закрылись наглухо. Ни один царь после через эти ворота не прошел. Там же перед этими воротами собрали 400 человек солдат с вооружением. Им сказали строго-настрого: на все века и тысячелетия вы не должны пропустить отсюда никого, в том числе Иисуса Христа, который придет. Их убили и похоронили перед этими воротами во всем царском вооружении. И сегодня эти могилы стоят в Израиле таким памятником жестокого отношения к царю израильскому. Это было жестокое отношение по отношению людей. Но Иисус Христос, он по праву был царь. Ему что кричали? Иисус, сын чей? Давидов. А Давид был кто? Великий царь в Израиле. Его почитали все народы, все поколения, и до сих пор его почитают как великого царя. И заметьте, что и Давид в свое время не так просто сел за царский престол. Он не сразу, когда его помазали, он сел на царское место. Или сразу? Нет, его преследовали, его притесняли, по пятам за ним ходили. И он говорит, что меня чуть не втоптали в землю, что он уже, если бы не Бог, то его душа бы вселилась в страну молчаний. Враги увеличились вокруг. И вот прошло немного времени, Бог даровал ему этот престол. Бог успокоил его от всех врагов его. Никто его не притеснял. Все казалось бы хорошо. Но однажды случилось страшное. Знаете, что случилось? Он из Иерусалима шел босой. Он был в изгнании, его изгнали, его изгнал его и сын, восстал против него. И царь Израиля в этот момент находился где? В нужде. Он нуждался в помощи. Он очень сильно в этом нуждался. И ему навстречу идут люди. Кто первый к нему вышел навстречу? Хусий. Это его друг. Хусий. Вы знаете, этого человека никто не гнал. Его никто не преследовал. Он не был царем. Но у него на голове был прах. Он был одет во вретище. Он имел соучастие с Давидом. Он переживал. Он тоже понимал, что нужна какая-то поддержка в данный момент царю израильскому. Он переживал очень сильно. И Давид ему говорит такие слова. «Ты мне сможешь помочь только в одном. Если ты пойдешь сейчас к Авессалому». Он просит его, казалось бы, о невозможном. Это на явную смерть он посылает, да? Или нет? На явную смерть. «Ты мне сможешь в этом помочь. Если со мной пойдешь, будешь со мной в тягость». И он, рискуя своей жизнью, полагая жизнь за царя, идет в стан и разрушает совет Ахитофела. Дальше ему навстречу встречается Сифа, который приносит продовольствие. Потом ему навстречу кто встречается? Семей. А вы знаете, этот человек идет рядом с царем, недалеко, на каком-то расстоянии. И царь, заметьте, он не находится ни в клетке. Его еще не поймал в своей сети, можно сказать, Авессалом. Над ним суд не совершили. Он еще царь. Еще не было решающего сражения. И этот негодный человек поносит царя. И вы знаете, такой совет царю его друг приносит Авесса. Я прямо скажу, что это не просто. Это друг был и еще и военачальник. Он говорит, что этот мертвый пес поносит царя. Пойду сниму с него голову, и закончатся эти поношения. Оставь его. Бог позволил ему сегодня поносить царя. А всему свое время. Дальше он встречается с Верзилем. А вот этот человек, Верзилий, он понимал, что это царь. И все трудности его, все переживания царские, он их спонсировал. Он пищу им приносил, все делал вовремя, и царь ни в чем не нуждался. Прошло решающее сражение, и вот царю переправы, ему подают судно. И вы знаете, все эти люди предстают перед царем. Все. Первый, кто пришел к царю? Кто чувствовал перед собой вину? Да? Семей. Он первый подошел к царю. И другие подходили, и другие подходили. И к другим было... Всем царь воздал то, что он сделал царю, также царь воздал. Верзилию он предложил прийти к нему рядом быть с Давидом. Он говорит, а я не смогу понять то, что, может быть, поют. Я уже стар, и мне хорошо быть на родине. Пусть сын мой Кимгам идет с тобою, и царь его взял с собою. Но, братья и сестры, я хочу обратить внимание, что Иисус Христос сегодня находится в изгнании. Его, как царя сегодня, изгнали. Сегодня, если говорить сегодня с теми людьми, которые живут в Израиле, с израильским народом, которые здесь проживают, все считают Иисуса Христа за кого? За пророка. Это хороший пророк, но никак не за царя Израиля. Никак. Но он нуждается сегодня в нас. Или не нуждается? Я прочитаю место, 25 глава. Этого же Евангелия, и я прочитаю с 31 стиха до конца. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поздавит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, богословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от сознания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И то же самое перечисляется. То есть Иисус Христос сегодня и алчит, и жаждет. То есть нужда, Он в нас нуждается сегодня, да? Многие говорят, что Иисус Христос сегодня в одесную, и мы Ему ничего не должны. Если Он царь Израилев, и мы Его признаем за царя, то Он нуждается в нас. Если пророк, то пророку никогда никаких почестей никто не оказывал. Это был раб Божий, и не больше, чем пророк. А царю нужно оказывать почести. И вы знаете, братья и сестры, сегодня есть время для всех подвести итог в нашей жизни – в наших взаимоотношениях к Господу. Как мы его почитаем? За пророка, который сделал очень много. А если за пророка, то сегодня нам с вербами надо идти в храм. И не только с вербами. Вы знаете, сегодня очень много людей, которые приходят в храм, приносят Богу многое и готовы все отдать. Даже имение свое отдать. Но ни в коем случае не почитать его за царя. А если это царь, его нужно бояться, перед ним нужно склониться. И может быть даже, если наши взаимоотношения с этим царем, как у Семея, прийти перед ним и стать и сказать: «Иисус Христос, Сын Давидов, Ты мой царь, Ты мой Бог, и я сегодня прошу Тебя, помилуй меня». Он сегодня это может сделать, сегодня есть это время, потому что мы его во плоти не видим. Но когда он придет, уже будет поздно что-то изменить. Тогда будет великое разделение, и в это разделение попадут многие люди, которые думали, что он пророк, и не признавали его за царя. И вы знаете, как страшно будет оказаться в той стороне, когда Господь скажет: «Я жаждал, и вы не дали мне есть. Я жаждал, и не дали мне пить. И вы не дали мне есть». Как опасно оказаться на этой ситуации. Почему? Потому что далее Священное Писание строго и ясно и отчетливо говорит: «И пойдут сии куда? В муку вечную». Я не прочитал это место. Я думаю, братья и сестры, сегодня не модно говорить об этом. Но время диктует строго. И времени осталось немного. Сделать выбор предстоит каждому. Пусть нам поможет Господь представлять Иисуса Христа не как пророка, а как царя, пришедшего в мир, который сегодня возглавит царство, и всех, которые его признавали как за царя, и которые ждали его, возьмет к себе. Ему слава за эти слова, которые оставлены на страницах Священного Писания. Аминь. Помолимся Господу.